Мы запустили мотор с толкача, запрыгнули в салон на ходу. Вопреки опасениям Ольги, небольшая физическая нагрузка пошла мне даже на пользу. Взбодрила, как умывание в холодной воде. Впрочем, много сил не потребовалось. Вектор покатилась легко, будто детская инерционная машинка. Оказалось, трасса шла под незаметный уклон. «Порядок!» — выдохнул Пудик, подгазовывая, чтобы оживший двигатель чего доброго не заглох. Пофыркав для Близеру, он, в конце концов, заработал относительно ровно. Тревожная красная лампа, не дававшая покоя Пугачеву до вынужденной остановки, правда, снова зажглась, сигнализируя «порядок», провозглашенный Игорем, неполный. «Ничего-ничего!» — проворчал Пудик, обращаясь к мотору. «Да перекопа я тебя, черта лысого, заглушу!» И ехать довелось почти в полной темноте. В целях экономии включенными Игорь оставил одни подфарники. Мы все сконцентрировались на наблюдении за дорогой. Одна пара глаз хорошо, а три, как известно, гораздо лучше. Разговоры прекратились на добрых полчаса. В конце концов, Пугачев не выдержал. «Пожевать бы чего!» — обронил он мечтательно. «Ты проголодался?» — удивилась Ольга. «Глаза слипаются!» — пожаловался Игорь. «Я подумал о печенюшках, которые обязательно пекла в дорогу Светлана. Сейчас они бы нам не помешали. И жвачки ни у кого не завалялось!» Оказалось, и с этим туго. «А кофе?» — Ольга потрясла термосом. «Пустой!» «Тогда будьте людьми, хотя бы не молчите», — попросил Игорь. «Споем», — предложил я, без особого энтузиазма. «Колыбельную?» — фыркнул Пудик. «Лучше расскажи, что тебе приснилось, Журавлев». «Игорь, не приставай к нему», — молвила Ольга. «Да кто пристает?» — возмутился Пугачев. «Мне, к примеру, отродясь, ничего путного не снилось. А у тебя, если Ольге верить, талант. Сны такие, что на DVD нет смысла тратиться». «Это уж точно», — буркнул я, подумав, да, он узнал о моих снах от нее. «Ничего криминального, конечно». «Ну и не унимался Пудик. Да нечего рассказывать». «Вот человек!» — сделанным негодованием проговорил Игорь. «Кофе мой высосал, радио в горах не работает, фары тоже. Меня, можно сказать, переколотило из-за него. Везу вас обоих на последнем издыхании, а ему жалко рассказать товарищу, по каким параллельным мирам носило». «Да не жалко мне. Вот и начинай, если не жалко. Чего кота за яйца тянешь? Только не говори». Пудик склонился ко мне, подмигнув заговорщически, что ты участвовал в русско-украинской войне, который я тебя напугал. Об этом можешь не волноваться, мрачно ухмыльнулся я. Твоя болтовня ни при чем. Я был в Египте. Ого, воскликнул Пудик. Хотя бы вас не изменяешь своим дурацким привычкам, да? Ну и как тебе показался местный сервис? Не то что в долбанном морском бризе, верно? Этого я тебе сказать не могу. Видишь ли, Игореша, в том Египте, где я побывал во сне, как раз строили пирамиды. Так что до отелей на побережье Красного моря у них пока руки не дошли. И кто их строил? Имхотеп? Как бы невзначай поинтересовался Пудик. Осирис, молвил я, имя, которое он назвал, было мне незнакомо. Если не ошибаюсь, небрежно оборонил Пугачев, Осириса египтяне считали богом, а не фараоном. Ты хотел узнать, что было во сне или нет? Я тебе рассказываю. Не нравится, читай учебники по истории. Там все расписано, как было на самом деле. В моем сне пирамиды строил Осирис, и они не были усыпальницами Хеопса и других царей. Их только маскировали под гробницей, чтобы не привлекали внимание посторонних. С помощью пирамид Осирис намеревался сокрушить какой-то барьер. Правда, не стану обманывать, самих пирамид я и в глаза не видел, как и барьера, что ему покоя не давал. Я даже не понял, что вообще имелось в виду, то есть о каком барьере шла речь. Меня не пустили дальше дельты Нила. «Круто с инвалютным туристом обошлись», — вставил Путик. Но отчего-то этого я объяснить не мог, его пыл остыл. Так что язвил Пугачев, похоже, по инерции. Лицо стало серьезным, а глаза настороженными. «Кто тебя не пустил?» — понизив голос, спросила Ольга. ты, — сказал я, оборачиваясь, — сомневался, стоит ли об этом рассказывать, но решил, да ладно, ну, приснилась она мне, ну, что с того? Я? Ольга вытаращила глаза, как будто ее прилюдно обвинили в резонансном преступлении, а она действительно оказалась к нему причастна. Ну, не лично ты, естественно, поспешил заверить я. Нисида назначила мне встречу в дельте Нила. У нее было твое лицо и тело, чуть не брякнул я, схватив себя за язык. В последний момент в твоем сне я была Нисидой. Пролепетала Ольга, все еще выглядевшая потрясенной, чему я, признаться, не видел вразумительных объяснений. «Совершенно верно», — сказал я. «Ты? Ну, а я, как вы уже, наверное, догадались, был самим Осирисом. Я наблюдал картину от первого лица. Извини, Игореш, во сне я увел у тебя жену». На секунду мы с Ольгой встретились глазами в зеркале заднего вида, она сразу отвела свои. Вероятно, мне не следовало этого говорить, ведь на самом деле Игорь увел у меня Ольгу. Они расписались, когда я служил в армии, и хоть с тех пор прошло немало лет. Повисла неловкая пауза. «Надеюсь, вы не позволили себе ничего лишнего», — в конце концов изрек Пудик, театрально сведя брови. «Об этом можешь не беспокоиться, друг», — сказал я. «Вместо романтической встречи я угодил в ловушку». Ну, не по вине Исиды. Насколько я понял, ее в темную использовал некто Сет, организовавший дворцовый переворот. Надеюсь, это был не я, с кислой миной осведомился Игорь. Я тоже на это надеюсь, хоть правду сказать, самого Сета я в глаза не видел, только черные заговоренные стрелы, которыми его лучники хотели меня изрешетить. Ого, сказал Пудик, круто! Как я понял, Сет ополчился на меня по двум причинам. Во-первых, его, в отличие от меня, вполне устраивало положение живого бога, а именно так к нам относились в Египте. Он хотел и дальше держать население в черном теле. Кроме того, Сет не без основания опасался, будто бурная деятельность Осириса привлечет внимание каких-то рептилий. От одного этого слова у меня во сне кровь принялась стынуть, как озерная вода после оттепели в феврале. И сейчас, когда сон давно прошел, оно снова не вызвало ни единой положительной эмоции, и я поспешил защититься шуткой. Не думаю, будто речь шла о анильских крокодилах. «Рептилий?» — переспросил Пудик. «Бледнее». Он и Ольга переглянулись. «Рептилий», — подтвердил я. «Короче, Сет заложил этим самым тварям Осириса, сдал с потрохами, как у нас говорят. Правда, а рептилии не снизошли до того, чтобы собственноручно расправиться с Осирисом. Они натравили на него своих слуг, которые, держитесь, не падайте, выглядели бы банковскими клерками в строгих деловых костюмах, если бы не носились по воздуху и не швырялись молниями с зубастыми головами». «Пренеприятнейшее зрелище, доложу я вам». «В кого швырялись? В Осириса и Сиду?» — тихо спросила Ольга. «Естественно, в кого же еще? В конце концов, эти парни угрохали бы их обоих, если б не плот, на котором Осирис вернулся из долгого странствия. Плот на деле, ребята, оказался чем-то вроде скутера на воздушной подушке, вооруженного чем-то вроде бластеров. И то, и другое здорово пригодилось нам, когда довелось уносить ноги». «И, — сказал Пудик, — и все, — развел руками я. Вот такая история. Прошу по возможности не реготать на весь салон». Я невинно поглядел на своих попутчиков и замер с открытым ртом. Похоже, оба чересчур старательно исполнили мою просьбу не смеяться. Их лица... Черт, но ведь это же был только сон. Или нет? Их лица вытянулись, особенно у Ольги.